Земли клана Орловых. Москва. Кремль. 11.15. Его светлость князь Всеволод Юрьевич был строгим последователем тезиса «Не место красит человека, а человек место», и от этого сразу же не взлюбил богато изукрашенные кремлевские залы. Блестящие золотом и хрусталем огромные помещения вызывали стойкую неприязнь и гримасу отвращения на холеном лице грузного мага. «Музей, что ли, здесь организовать?» – проворчал глава клана Орловых, без всякой приязни оглядывая чудовищно большую комнату. Но утонченный взгляд привередливого эстета, чрезвычайно перегруженную декором из драгоценных металлов и древесины. В любых украшениях нужно знать меру, начиная от личных и заканчивая окружающим тебя интерьером. В противном случае станешь похож на тех дикарей, что обожают обвешивать себя побрякушками, взаправду считая, что от этого они выглядят намного солиднее. Устав от созерцания кричащей о леповатой обстановке с изобилием блеска, князь подошел к высокому окну и какое-то время безучастно понаблюдал за неторопливо идущим на улице снегопадом. Легкие невесомые фигуры снежинок, уверенно прилипающие к стеклу, напомнили о тех, о ком в последнее время думать совершенно не хотелось. И так нерадужное настроение стало еще больше портиться, вызывая желание швырнуть чем-нибудь горячим в ненавистный белый покров. Красиво! У многих зима вызывает отвращение из-за морозов и, как следствие, необходимости тепло одеваться. Но лично я считаю это время года одним из самых прекрасных, благодаря снегу, умеющему делать даже из уродливой вещи нечто привлекательное. Раздавшийся сзади мужской голос звучал уверенно и спокойно. «Вы опоздали», – мрачно бросил князь Орлов, не делая попыток обернуться. «Ваши воины оказались менее доверчивыми, чем я ожидал, а ваш помощник более дотошен в установлении личности». «Удивились, когда переход засекли?» В голосе огненного мага проскользнула насмешка. Он представил ошарашенный вид гостя, когда его положило на землю всего в сотни метров от закрытого портала экстренно вызванная группа захвата. «Я слышал о сканере Демидовых», – не стал запираться мужчина. «Но, признаюсь честно, не ожидал, что устройство окажется настолько эффективным. Они уже пустили прибор в свободную продажу». «Регистрация возмущений в магическом поле планеты. Неплохо звучит, правда?» Патриарх огненной стихии предпочел не отвечать на последний вопрос, непринужденно продолжая разговор. «Никто сначала не верил, что от игрушки будет толк. А оно вон как вышло. Ваше воздействие определили мгновенно и указали точные координаты». Только сейчас князь наконец отвернулся от окна и вперил в собеседника ироничный взгляд. Средних лет мужчина с проседью на висках вежливо улыбнулся, признавая право потешаться над постигшим его провалом. Невысокий, с далеко не выдающимися физическими данными, он смотрелся несерьезно на фоне огненного мага, имеющего более чем впечатляющую комплекцию. Несколько секунд они смотрели прямо друг на друга, не отрывая острых взглядов. Первым не выдержал давления пришелец. «Я полагал, вы хотели поговорить», – нейтрально заметил он, покосившись на молочный пейзаж за окном. «А мне помнится, просьба о встрече проистекала от вас», – парировал Всеволод Юрьевич, с высоты своих 1,90 м оглядывая собеседника. Возникла еще одна пауза, закончившаяся так же, как и первая, с подачи гостя. «Мне показалось, что следует обсудить на личной встрече дальнейшие взаимоотношения между нашими семьями. Создалось впечатление о возникновении некоторых неувязок ввиду форс-мажорных обстоятельств». Приглушенный смех князя заставил говорившего мужчину замолкнуть и настороженно уставиться на развеселившегося мага. В следующий миг одетый в твидовый пиджак из английской ткани гость рухнул вниз, чудом успев согнуть одно колено, тем самым окончательно не распластавшись на полу. Все его тело до последней нервной клетки в одну секунду охватило жаром страшной боли. «Видимо, мне придется напомнить, с кем вы ведете беседу», – флегматично произнес князь, безмятежно разглядывая мучения своего визави. «Кто я, по-вашему? Кем вы меня воспринимаете? Неужели и вправду просто одно из фигур на доске великой игры?» Страдания нарастали. Организм не самого последнего по силе мага вовсю полыхал адским жаром. И не было от него ни спасения, ни укрытия. Любые защитные арканы и попытки возвести в сознании стену, чтобы перестать испытывать невероятную пытку, не смогли принести желанного освобождения. Против огромной силы патриарха огненного клана пришлый маг ничего не мог поделать. «Мы с вами как договаривались?» – невозмутимо обратился к стоящему на коленях человеку князь. «Я помогаю вам с вашими оппонентами в новом свете, а вы способствуете решению вопроса с владыками холода. Вместо того, чтобы следовать тщательно разработанному плану, в нужный момент вы просто не появились. Меня это, знаете ли, немного разочаровало». Напор усилился. Не выдержав, мужчина с седыми висками окончательно завалился на бок, с диким криком зажимая лицо. Из его носа, глаз и ушей потекли толстые струйки крови. Владыка огня не применил обычные для своего клана заклинания. В арсенале опытного и сильного колдуна имелись самые разнообразные чары, в том числе и не входящие в раздел техник школы пламени. «Вы меня понимаете, мистер Смит? А может мне вас называть вашим настоящим именем? Джордж Ван Хоторн?» Имя Всеволод Юрьевич произнес раздельно и четко, не скрывая пренебрежительного отношения. Чуть погодя, заклятие стало медленно спадать, ослабляя хватку. Получивший небольшую передышку маг, названный по фамилии одного из сильнейших магических кланов Северной Америки, с хрипом просипел. «Слишком сильные помехи возникли после исчезновения источников. Мы не смогли построить переходы», — сказал и замер, подспудно ожидая очередной порции боли. «План лишь требовал четкого исполнения». Не слушая колдуна, чей род специализировался на магии пространства, продолжал нравоучительно говорить князь. «Французы, арабы, посылка дезинформации по другим каналам. Все должно было отвлечь внимание и запутать князя Кирилла, чтобы когда придет запись с пыткой его парочки протеже, он думал, что имеет дело всего лишь со слишком наглыми иноземцами. А вместо этого что?» Орлов сделал несколько мягких шагов из стороны в сторону. «Князь прилетел раньше времени. Остался жив. Два его повелителя стихий тоже целы, здоровы. Магия распространилась по всему миру. А я за это не получил, что хотел. Предполагалось, что ликвидация клана Строгановых вынудит распасться триумвират. Мамонтовы и Демидовы благополучно присоединяются ко мне, начиная действовать в интересах клана Орловых. Вместе мы подминаем под себя все остальные русские кланы, и образовывается единая и неделимая империя во главе с новой правящей династией». Князь остановился и небрежно пнул американца. «Даже после фиаско с покушением по пути в Норвегию, я все равно был готов послать войска в холодный предел. Но для внезапного удара требовалось создать порталы. Я думал, ну хорошо, не получилось так, давай попробуем напасть в лоб. У меня ведь есть такие полезные союзники!» Последовал еще один тычок ногой в продолжавшего находиться на полу колдуна. «Оказалось, что нет. Нет у меня никаких союзников. При обращении за помощью они полностью проигнорировали данное ранее обещание, и моя армия осталась на месте, вынужденная действовать против обычных людишек. Хотя по всем первоначальным раскладам планировалось выступить против совершенно другого противника. Как итог, под моей властью центральные районы, а остальные земли растащили жадные шакалы, успевшие вовремя собраться и среагировать. Огненный маг немного наклонился, глядя на сжавшегося оппонента. Вместо зрачков в его глазах пугающе затрепетало пламя пепельных пожарищ, которые можно увидеть только на поле боя. «Что скажешь в свое оправдание, Джордж?» Американский колдун судорожно сглотнул, не в силах отвести взора от страшных глазниц, где уже вовсю полыхал огонь. «Мы еще можем пригодиться друг другу», – прошептал он. «Осечка началась с дурака Олсона. Старый ублюдок не сумел досконально замести следы, и ледышки его вычислили раньше времени. Дальше все покатилось под откос. Рассеивание источников еще больше усилило хаос. Вы же помните, мы тоже не смогли избавиться от своих конкурентов, и сейчас, в отличие от вас, ведем активную борьбу за власть». Князь неохотно кивнул. Действительно, в бывших Соединенных Штатах несколько сильнейших кланов до сих пор дрались за наследство ранее одной из самых могущественных стран в мире. Ван Хоторнам, как и Орловым, не получилось подчинить себе другие, более слабые семьи, перед этим ликвидировав остальных сильнейших претендентов на лидерство. «Поднимайтесь, мистер Смит», – брезгливо обронил Всеволод Юрьевич, вновь подходя к окну с пейзажем из улиц, окутанных белоснежной пеленой. Американец медленно встал на ноги, замер на месте, не рискуя подходить ближе к вспыльчивому русскому. «Пользуясь положениями манифеста о свободной экономической зоне между кланами, мамонтовы уверенно завоевывают рынок. Заводы и фабрики открываются чуть ли не каждый день. Создаются бренды, подменяя старые модные марки. Экспансия охватывает все сферы, вплоть до забегаловок быстрого питания вместо вашего Макдональдса. И треть прибыли от всего этого идет Строгановым», – приглушенно произнес князь. «Демидовы и Мечниковы скооперировались и организовали производство совершенно новых электронных устройств самого разнообразного назначения, начиная от простых будильников и заканчивая ноутбуками. Ума не приложу, как они смогли наладить серийное производство так быстро. Но результаты их деятельности ощущаются уже сегодня. Многие семьи, размышляя о будущем, теперь обращают свой взор в сторону Триумвирата, а не клана Орловых». «Вы мне жалуетесь?» — слегка удивился Ван Хоторн, поправляя пиджак и с интересом отмечая отсутствие на одежде всяких подпалин. А ведь ему казалось, что он на самом деле горит. Проклятые патриархи, как же их сила все же огромна. Князь обернулся. «Нет, просто пытаюсь донести мысль о степени моего неудовольствия. Вместо того, чтобы делать мой род могущественным, торгаши и промышленники занимаются тем, чем занимались последние 300 лет, увеличивают богатство и влияние ледышек. А мне это совершенно не нравится». «Сочувствую вам», — владыка огня покосился на гостя. Слишком быстро его тон снова стал самодовольным и уверенным. Кажется, трепка оказалась короткой. Наглый пространственник не извлек необходимого урока. «Но мне бы все же хотелось поделиться с вами некоторыми нашими переживаниями по поводу азиатского региона. В частности, о происходящих событиях на японских островах». «У вас дома не утихает раздор, а вы лезете в чужие страны?» — искренне удивился Всеволод Юрьевич. Американец беспечно махнул рукой. «Договоримся. Ллойды и Морганы трезво оценивают ситуацию и обязательно придут к мнению о необходимости мира. Скорее всего, заключим союз наподобие вашего триумвирата». Упоминание альянса трех русских кланов вызвало на лице Орлова неприкрытую гримасу раздражения. но ванхоторны уже не будут играть там первую скрипку», — проницательно бросил он, в очередной раз отворачиваясь к виду на город из Кремля. «Договоримся», — повторил Джордж, помолчал, оценивая настроение князя, и сообщил. «Клан Такеши в настоящий момент очень быстро усиливает свои позиции. Япония неплохо адаптировалась к изменившимся условиям, вспомнив средневековую эпоху сёгуната. С кое-какими поправками, разумеется». «Такеши хотят основать собственный императорский дом?» — заинтересованно покосился на собеседника князь. «Я бы сказал, что они уже фактически это сделали. Основная борьба проходила тайно и не выставлялась на публику. Де юре ни о какой монархии речи пока не идет». «А де-факто?» «Де-факто? Такеши успешно подчинили себе остальные магические кланы и уже принялись осматриваться вокруг, выбирая себе новую цель. И мы хотим им в этом помочь». По толстым губам огненного мага пробежала улыбка. Ему показалось, или гость действительно осмелился скрытно угрожать вторжением на Дальний Восток. Там, конечно, в основном заправляли Курбатовы и Охотниковы, однако считать те земли чужими тоже нельзя. Выпад грузного колдуна был быстр. Показав невероятную реакцию для своей комплекции, Всеволод Юрьевич молниеносно схватил ванхоторна левой рукой за шею, приближая его к себе и одновременно слегка приподнимая. «Как жаль!» — с наигранной грустью произнес он, медленно ведя пальцем правой руки по щеке побледневшего пространственника. «Что некоторые никак не хотят усваивать однажды преподанные уроки». Едва касающийся кожи ноготь при движении оставлял четко заметный след сильного ожога. Запахло жареным мясом. С силой сжав челюсти, американец не стал кричать, терпеливо снося новую пытку. Закончив и убедившись, что изгибающийся уродливый шрам проходит через всю левую половину лица наглеца, князь небрежным жестом отшвырнул его назад и сразу же остановился, с любопытством ожидая ответной реакции. Если идиот дернется, то умрет прямо тут. Владыке огня надоело играть в пустые игры. Окатив ненавидящим взглядом крупную фигуру русского колдуна, американец тем не менее сдержался и уже второй раз за встречу аккуратно поправил галстук, стараясь не обращать внимания на сильную боль сгоревшей плоти. «Как я и говорил», — невозмутимо продолжил Джордж, — «такеши хотят выйти за границы обычных владений и устремляют взор вовне. Мы предлагаем направить их на Китай». Отдав должное выдержке собеседника, князь кивнул, снова включаясь в беседу. «У них появилось очень много одаренных. Хороших школ мало, и практики обучения не предназначены для массового пропуска неофитов. Но проблемы от них в будущем обязательно будут. Но зачем вам я? Сомневаюсь, что вам нужна помощь плести интриги». Ванхоторн выпрямился, окончательно приведя себя в порядок, и хорошо поставленным голосом, с заметными официальными нотками, ответил. «Лорд Рассел считает, что сотрудничество между нами необходимо возобновить. Это пойдет на пользу всем. В конце концов, ведь именно благодаря нашим кланам магия распространилась на весь мир. И кто, как не мы, должны позаботиться о его дальнейшем благополучии, исходя из нашего понимания, разумеется».